— сдержанно объяснил он. «Оттуда с потолка спускаются газовые пары». Он указал на далекий и высокий потолок, который отсюда не было видно. «Они скапливаются на дне в километре отсюда, а может больше, не знаю точно, какая здесь глубина, и всасываются в каменные трубы. На другом конце, по ту сторону пещер, горит огонь. Он вдувается в проходы и раскаляет туннели как раз там, где тюрьма. Потом воздух охлаждается, расширяется, успокаивается и возвращается сюда, чтобы повторить цикл». Ада глядела вниз. «Ничего не вижу и не увидишь. Внизу нет свечения». «Откуда же ты знаешь про газ?» «Отец рассказал». Тот редкий случай, когда Атон разговорился. Он вообще больше любил рассказывать о вещах, чем о людях. «А откуда он знает?» «Ему, наверное, рассказал толстяк Цветик во время тяжелого похода». Девочка фыркнула. «Но это же миф!» «Что? Тяжелый поход? Тюремная байка. Никакого тяжелого похода не было». «Мой отец проделал его», — горячо возразил Орло. «Им нечего было есть, и они ели мертвецов. Их преследовала Химера и Микса, и...» «Очень милая байка», — сказала Ада. «И ты тоже очень милый». Она наклонилась к нему, сидящему на корточках, и поцеловала его в губы. Она никогда не целовала его прежде. Результат был потрясающий. Казалось, Орло, как в воронку, всосало в соединение их губ, и он почувствовал, что его крутит и вертит. Умопомрачительное блаженство. В ДЗЛ много раз описывались поцелуи, зачастую очень бегло и перед фигурами умолчания, которые к его досаде скрывали механику размножения. Но действительность превзошла все ожидания. После чего падение и вращение стали буквальными. Ада соскользнула с выступа и едва не увлекла его за собой. В следующий момент Орло обнаружил, что цепляется одной рукой за неровный край, обняв Аду другой, а ноги его болтаются в поисках опоры. Через мгновение его опытные ступни нащупали опору, и страх перед возможным падением ослаб. «Что ты сделала?» — гневно крикнул он. «Я поскользнулась». У нее был довольно жизнерадостный вид. «Нет, ты не...» Ада вскарабкалась наверх, угостив его еще одним видом своих по-новому таинственных ягодиц, и побежала по примыкающему туннелю. Разгневанный, он поспешил следом. Этот туннель был уже предыдущего. Ада пробиралась по нему чуть впереди Орло и, наконец, выскочила в главный проход. А преследовавший ее Орло, ослепленный желанием и яростью, снова застрял. На этот раз его заклинило по-настоящему. Бедра так плотно придавило к камню, что, не причинив себе острой боли, он не мог ни двинуться вперед, ни отступить назад. Он стоял, вытянувшись лицом к туннелю. Обнаружив, что Орло ее не преследует, Ада вернулась назад. «Что случилось?» «Я застрял. Не могу двинуться», — с жаром сказал он. «В самом деле?» — в ее голосе прозвучала радость. «Похоже на это». Она наклонилась, чтобы получше разглядеть его промежность. Юные груди Ады стали в этом положении более выпуклыми –